Сколько требовалось ждать? И чего ждать? Хотел вызвать его, но в баре сейчас находилось слишком много разумных, кроме того, я постоянно чувствовал за собой слежку. Кто следил, я не сумел выяснить, но это ощущение появилось сразу после СБ, а потом, после конторы, где сняли жучки. После обеда снял ближайшую каюту и, оказавшись в ней, сразу стал вызывать неизвестного абонента, имени которого не знал. Вот только планшет отвечал, что абонент не зарегистрирован в сети. Что делать? Может не ждать его, а вместо этого принять предложение от местной полиции? Стану работать техником в каком-нибудь тихом участке. Вот только Марине. Однозначно нужно выяснить, что у нее произошло. Номер, с которого она меня вызвала, также не был зарегистрирован в сети. А напрямую вызывать я опасался, не просто так, она меня вызвала не с нейросети. Решив, что еще подожду, решил почитать в сети местные новости. Как и думал, ограбление корабля, перевозящего пассажиров люксов, стало новостью номер один на станции. Как оказалось, группа неизвестных проникла на корабль заранее, они затаились на корабле, дождались, когда пассажиры люксов погрузятся на корабль и корабль полетит к станции. После чего захватили корабль. Всех, кто находился на борту, ограбили и исчезли до прилета службы безопасности. Они прикончили или ранили троих охранников из числа личной охраны, сильно избили несколько аристократов из числа тех, кто попытался им оказать сопротивление. Вроде захватили двух девушек-аристократок, но местная СБ это отрицала, некоторые пострадавшие также утверждали, что это неправда. Версии пострадавших, давших интервью прессе, сильно разнились. Ясность присутствовала только в одном — ограбили на борту всех, включая экипаж, а в том, что происходило на борту, не было никакой ясности. Один барон или граф с побитой физиономией заявил журналистам, что найдет всех, что для него теперь — это дело чести. Второй аристократ кричал, что он отстреливался до последнего, но его подло атаковали сзади, вырубили, и если бы не это обстоятельство. Смотреть дальше не стал, было противно смотреть на аристократов, пытающихся показать себя крутыми парнями. Про самих грабителей почти ничего не было. Кто они и откуда? Многие писали, что они не местные и, скорее всего, у них был заказ на кого-то из аристократов. Честно говоря, я не разделял эту точку зрения, потому что аристократов только ограбили, но никого не похитили. Значит, целью были креды, а не кто-то конкретный, а креды у аристократов водились, именно поэтому они стали целью для грабителей. У меня появилось свободное время, креды тоже были, в первую очередь, решил потратиться на приличное оружие и клинки. Не сказать, что оружие, доставшееся мне в качестве трофеев, было плохим, но оно имело весьма средние характеристики, а я привык к самым лучшим моделям. Найдя на станции самый крупный магазин оружия, вызвал платформу и полетел туда. Не успел вылететь, как почувствовал за собой хвост. Несколько раз оборачивался, но не видел никого за собой, из-за чего сделал вывод, что меня преследует дрон, невидимка. Избавиться от которого будет не так просто. Быстрее бы знакомый Марине появился. Хотя этой встречи я почему-то опасался не меньше, чем новой встречи с СБ. Оружейный магазин порадовал широким выбором. С продавцом мы достаточно быстро подобрали пару клинков, взамен утраченных в колонии. А вот с ручным оружием все оказалось не так просто, мне хотелось мощный высокоскоростной бластер, но такое оружие у них было исключительно под заказ. Ожидать 2 недели, нужный мне бластер, оказался не готов, поэтому отказался от покупки. Зато приобрел у них пояс с силовой защитой, также приобрел защиту от станеров. Предыдущая защита сгорела во время моей стычки с СБ. Потратил 150 тысяч, но не купил, что запланировал. Расстроенный, решил приобрести хороший скафандр, но и здесь оказалось мимо. Вариантов скафандров предлагалось много, но моей любимой марки скафандров здесь не продавалось. Нашелся всего один вариант, но уже не новый. Некоторые продавцы предлагали привезти мою любимую модельку под заказ, но самая быстрая доставка составляла 5 дней. Выйдя из оружейного магазина, решил осмотреть состояние не нового скафандра, продавец мне обещал, что скафандр находится в отличном состоянии, и сам магазин скафандров оказался не так далеко от оружейного магазина. Пришлось немного прогуляться и спуститься на 10 уровней. Рассматривал скафандр, когда сзади спросили, нравится. Глава 12, вполне, ответил автоматически и, обернувшись, посмотрел на того, кто это сказал. Подросток, совсем молодой парень, на вид лет 18-20. Аварец. Он был не один. За его спиной находились трое. По виду охранники или телохранители. Я думаю, ты его недостоин. Это почему? Удивленно поинтересовался у него. Эти скафандры предназначены только для высокородных, а всякие плебеи не должны их носить. Произнес он с пафосом. Мне этот пафос показался знакомым. Здесь я вспомнил, где его раньше видел. Он был из числа аристократов, что ограбили на корабле. Именно он давал интервью местным журналистам, где обещал, что все вернет, для него вопрос чести. «Полностью с вами согласен», — ответил ему, сильно подозревая, что это подстава СБ, самостоятельно он не мог узнать обо мне, это уже не говоря о том, что сумел выяснить, где я нахожусь. «Продавец, забери скафандр, я его недостоин». Продавец, стоящий рядом со мной, с ненавистью посмотрел на парня, но вслух ничего не сказал. Вообще, я думал, покупать скафандр или нет. Состояние скафандра я оценивал как среднее, заметив несколько хорошо замаскированных заплат в районе груди и спинного ранца, думал торговаться или отказаться от покупки. Парень помог мне в этом выборе. Он откровенно провоцировал конфликт, но для себя я решил избежать конфликта. Наивный, он надеялся, что я куплюсь на такую примитивную провокацию, и когда я просто согласился с ним, он растерялся. Вернув скафандр, направился на выход, но парень вместе с охранниками мне перекрыли дорогу. «Разрешите пройти?» Скромно поинтересовался у них. «Это куда ты собрался?» «Уважаемый», — обратился я к продавцу. «Прошу вас вызвать местное СБ. Этот молодой человек мне угрожает и откровенно провоцирует конфликт». «Уже вызвал», — отозвался продавец. Честно говоря, провоцировать конфликт в присутствии других покупателей, продавца и нескольких камер наблюдения было верхом глупости. Видимо, это все-таки дошло до парня. «Приношу свои извинения, меня просто неправильно поняли», — сказал он и посторонился, пропуская меня. «Я так и понял», — ответил ему и прошел мимо них на выход из магазина. Вообще, я был уверен, что этим парнем умело манипулировал СБ, они хотели иметь повод для моего задержания и решили создать его с помощью этого озлобленного и ограбленного аристократа, представив его как потерпевшего. Самое разумное сейчас — улетать с этой станции, но планшет, как назло, молчал.